Глава 13. Нора вновь приоткрылась. Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее, все любопытственнее и любопытственнее, все страннее и страннее, все чудесится и чудесится. Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. 20 августа сэр Фицджеральд был срочно вызван в Лондон письмом от своего поверенного. Он давно не покидал поместье и уверял, что юридическое разбирательство займет лишь считанные дни. К концу недели следует его ожидать. И ни одного. Мой друг обязался привести известного столичного портного. «У тебя будет самое красивое платье. Обещаю». Нежно поцеловав его на прощание, я долго стояла на балконе, провожая взглядом, пока Ландо не скрылась за поворотом аллеи. Я ничего не почувствовала тогда и была полностью уверена, что через 3, максимум 4 дня с радостью обниму его вновь. Но через 2 дня пришло известие из Лондона, что, к его глубочайшему сожалению, обстоятельства складываются не так, как он предполагал вначале, и вынуждают задержаться еще на 2-3 дней, но не более. Помню, именно тогда первый раз заныло сердце. В него закрались тоска и страх. Тем не менее, я не позволила им вырваться на волю, убедила себя, что все сложится хорошо и нет причин переживать. Несколько дней, и мой любимый будет рядом, мы больше не расстанемся. Пообещала себе никогда впредь не отпускать его одного, ни единого раза. Чтобы немного отвлечься от грустных мыслей, я решила заняться чтением и, как обычно, нашла укромный уголок в огромной библиотеке, где ни одна живая душа не нашла бы меня. Приготовившись погрузиться в энциклопедию по античной мифологии, я услышала скрип открывшейся двери, а потом шаги и приглушенные голоса. Я уже хотела было подать вошедшим знак, но немного замешкалась, а, упустив нужный момент, дала послабление любопытству и начала подслушивать. Я не видела говоривших. Они меня тем более. Тайное местечко у самого окна под большим дубовым столом, полностью скрытое от входа, свисающей до пола бархатной скатертью, оправдало себя. Никто из обитателей Торнбери не догадался бы, что здесь, на полу, можно уютно устроиться для чтения. Я узнала собеседников. Это были Фрида и Лукас. И вновь хотела окликнуть их, если бы не странное обращение доктора к женщине, услышав которое, я осеклась и, затаив дыхание, начала ловить каждое слово. Безусловно, они не хотели быть услышанными, поэтому выбрали библиотеку, где в это время обычно нет ни души. «Шери, почему вы до сих пор не выполнили своего обещания?» Именно эти слова насторожили меня. «Шери?» «Лукас, не беспокойтесь, у меня пока не было возможности. Хозяин недавно уехал. Это может вызвать его обоснованные подозрения. Я думаю, нам стоит немного повременить», — услышала я голос Фриды. «Но позвольте, я прилагаю немыслимые усилия. Я задействовал множество связей, лишь бы удержать его вдали от поместья. Мне удалось оттянуть его возвращение всего на 2-3 дней, в лучшем случае на неделю. И за это время мы должны успеть». Мое сердце сжалось от тревоги и страха. Самые близкие и доверенные люди замыслили против хозяина что-то недоброе. Этого не может быть. Видимо, я неправильно поняла их слова. Фрида готова жизнь отдать за своего сына. Она не способна причинить ему ни малейшего зла. И доктор, чьи руки приняли его на этот свет, тоже. Я вновь обратилась вслух. «Моя дорогая и несравненная Фрида, памятуя то прекрасное время, когда мы были молоды и увлечены друг другом, я доверился вам и рассчитываю именно на вашу помощь в столь деликатном деле, которое, как понимаете, послужит во благо вашего воспитанника и моего друга. В случае отказа я ни в чем не обвиню вас, моя дорогая, и легко найду другого помощника. Не хотелось посвящать в нашу тайну третьего. Это небезопасно». Некоторое время они молчали. Я боялась даже дышать в своем убежище. А потом доктор продолжил. «Повторяю, я бы справился и без вашей помощи. Мне ничего не стоит сгноить эту особу в сумасшедшем доме». «О ком это он?» «Но, полагаю, до Фицджеральда в любом случае донесутся слухи, и я первый попаду под подозрение. Нельзя без соответствующих медицинских документов закрыть даму знатного рода, ведь он посмел представить ее обществу, в доме для умалишенных, где ей, право говоря, и место. Поверьте мне, я знаю об этой особе такое, что вам покажется просто чудовищным, моншери». От ужаса волосы зашевелились на голове, сердце замерло. Он говорил обо мне. «Я жалею, искренне жалею, что миновали времена Инквизиции, потому что этой ведьме прямая дорога на костер!» Злобно прошипел доктор Пилюлькин, повышая голос. «Чш, о чем вы? Я перестала вас понимать, сэр!» Взволнованно произнесла Фрида. «Потом, потом, дорогая, когда все закончится, я расскажу вам удивительную историю, почти сказочную, но, как ни странно, правдивую. Обещаю неслыханное удовольствие на десерт. Повторяю, есть все основания закрыть ее в доме скорби, но не получится. Вы сами знаете, при желании он перевернет все больницы». Каждый приют вверх дном, отыскав ведьму, сразу же поймет, что не последнюю роль здесь сыграл его покорный слуга, что не входит в общие планы, ведь так? Хорошо, я вижу, что вы все понимаете. Доктор замолк, а потом я опять услышала его вкрадчивый голос. Так что единственный выход — это тот, что я предложил. Я уверен, вы желаете счастья мальчику. И выполните обещание, данное леди Лаури на смертном одре. Или забыли. Так я напомню. Вы обещали соединить два сердца, два дома и два рода. Коллинзов и Мортонов. Слушая эти слова, я покрылась холодным липким потом и уже с трудом понимала, что происходит. Доктор продолжал. Она доверяет вам. И нет ничего сложного положить две крупинки порошка в утренний кофе или полуденный чай. Средство не изменит вкуса напитка, но результат не заставит себя долго ждать. Смерть покажется естественной от острой сердечной недостаточности. Сердце девушки не выдержит горя от разлуки с любимым. Я же подтвержу причину смерти документально, и все. Не останется никаких следов. Никто не будет настаивать на вскрытии. На наше обоюдное счастье это особо одиноко, как перст. Ни единого родственника и знакомого, кроме нас. Цель будет достигнута малой кровью. Безусловно, наш дорогой хозяин будет оплакивать свою безвременно почившую подругу. Но время всех лечит. А леди Анна подождет, пока его горе утихнет, и... Фрида резко перебила его. «Сэр Лукас, я обещала свое содействие. Вы знаете, я держу слово. Не торопите меня. Дайте дождаться удобного момента. И прошу вас, более не преследуйте меня, а то ненароком кто-нибудь из прислуги услышит и передаст хозяину». Голос Фриды стал тверд и холоден. Я услышала ее удаляющиеся шаги и скрип двери. За ней, кряхтя и вздыхая, поспешил любезный доктор Лукас. «Миссис Альварес, подождите, ради бога, это еще не все, умоляю!» Я услышала, как Фрида остановилась и прикрыла дверь. «Чем еще обязана, сэр?» «Моншери, я бы не хотел настаивать, мне неудобно умолять вас вернуть мне подарок. Вы же понимаете, о чем я?» «Лукас...» В голосе Фриды зазвучал металл. «Я устала тебе повторять. У меня нет того кольца. И уже давно. Оно утеряно. Возможно, оно до сих пор здесь, в доме, в парке, где угодно. Но повторяю, у меня его нет». «Хорошо, хорошо, Шери, я верю. Но я перерыл все в доме. Оно не могло испариться. Возможно, кто-то из слуг». «Возможно. Спрашивай у них, у каждого. Сули награду или пугай, говорю в последний раз. У меня его давно нет». Дверь библиотеки вновь скрипнула, и я услышала быстрые удаляющиеся шаги. Лукасу ничего не оставалось, как уйти следом. Сказать, что я испугалась, значит ничего не сказать. Я окаменела от ужаса. Жизнь покидала меня с каждым словом чудовищной правды. Как долго я еще просидела в своем спасительном укрытии, пока силы и разум наконец вернулись. Я возблагодарила ангела-хранителя, что позволил все услышать и предупредил против неожиданных и коварных врагов. С трудом поднявшись на деревянных негнущихся ногах, я прошла к двери библиотеки. В холле первого этажа не было ни души. Я заползла по лестнице на второй этаж, добралась до своей спальни и рухнула на кровать. Стоило оказаться одной, рыдания скрутили тело в комок, и слезы полились рекой из глаз. Никогда еще не приходилось плакать от полнейшей безысходности. Впервые мне было смертельно страшно. Перестав контролировать себя, я в отчаянии воскликнула: «Мой друг, услышь меня! Возвращайся скорее!» Отчаяние мобилизует силы, но сейчас я была загнана в ловушку предательством Фриды. В голове не укладывалось, насколько подло она поступила. Неужели мое признание в искренней любви к ее воспитаннику так и осталось непринятым? Она продолжала носить камень в душе. Постепенно выплакав все слезы, я обрела способность рассуждать. Вернулось осознание необходимости взять себя в руки и думать, что делать дальше. На принятие решения отводились считанные минуты, ибо мне грозила смертельная опасность. Итак, из подслушанного разговора следовало, что Фрида и Лукас в прошлом были любовниками, и это давало ему странную власть над ней. Доктор решил воспользоваться ее помощью. Мои мысли метались из стороны в сторону. Вокруг были одни враги. А единственный друг, вследствие их козней, покинул поместье. Они постараются держать его вдали от дома до тех пор, пока их план не придет в исполнение. Мне вспомнился разговор с доктором об исправлении истории допущенных ошибок и о нарушенном равновесии. Итак, он взял на себя роль регулировщика, а точнее, палача, дал себе право убрать меня с дороги и тем самым восстановить порядок и закономерность событий. Сейчас единственное разумное решение — покинуть Торнбери. И как можно скорее. Я реально оценивала ситуацию. В этом мире и времени не было ни одного человека за пределами поместья, которому можно было бы довериться и попросить помощи. Но оставаться здесь значит собственноручно передать себя в руки смерти. Идущий на заклание овцой я не стану. Надо бежать. Не дожидаясь наступления темноты, попросить Готлиба оседлать Марту. Скажу ему, что хочу прогуляться по парку. Это не вызовет подозрений. Я попытаюсь добраться до Лондона, а там, если повезет, найти дом хозяина. Единственного человека, которому могу довериться. Продумаю это потом, пока мне необходимо собрать нужные вещи и, к сожалению, взять украшения, которые Фрида дарила вместе с платьями. Подарок врага поможет мне продержаться некоторое время на плаву. Тихий стук в дверь заставил вздрогнуть и оторваться от сбора вещей. Я разрешила стучащемуся войти и, увидев миссис Фриду, быстро отвернулась, пытаясь скрыть ужас, отразившийся на лице. Чтобы не выдать своих намерений и мыслей, я собрала оставшиеся силы и сдержанно поприветствовала экономку. Фрида медленно подошла ко мне. Ее лицо было мертвенно-бледным. «Мисс Хелена, я постараюсь долго не злоупотреблять вашим вниманием. Вы плакали? Что-то случилось?» — произнесла она спокойным голосом. Я тяжело вздохнула и опустила глаза, испугавшись, что она увидит в них страх и отчаяние. «Нет, дорогая Фрида, ничего не случилось». Я делала невероятные усилия, стараясь не выдать себя. Скучаю по любимому. Мне плохо и одиноко без него. В этом причина слез. «Понимаю. Нам всем не хватает Фицли. Будем надеяться, дела не задержат его в Лондоне надолго, и он вернется как можно скорее. Тем не менее, я пришла к вам с просьбой, и прошу выслушать ее и понять, какой бы странной она сначала ни показалась. Я предложила даме присесть и приготовилась ее внимательно слушать. Фрида некоторое время молчала. Ее лицо странным образом менялось. По нему пробегала судорога. Через мгновение высоко поднятые брови делали его невозмутимым и бесстрастным. Но потом губы снова кривились от боли. Наконец женщина произнесла. «Мисс, во имя всего святого, во имя спасения своей жизни, прошу вас покинуть Торнбери. Мало того, покинуть Англию немедленно». Я ожидала услышать от нее все, что угодно, но не это. Хотя ее слова и соответствовали моим намерениям, в исполнении предательницы-экономки они прозвучали, как гром среди ясного неба. Потеряв на мгновение дар речи, я не сводила с нее изумленных глаз. Фрида, спокойно выдержав мой взгляд, продолжала. «Мисс, позвольте спросить, вы были некоторое время назад в библиотеке?» Я молчала, чувствуя, как от страха похолодела спина. Экономка все поняла. «Вы были там?» «Именно на это я и рассчитывала, приведя туда доктора. Итак, вы все слышали, но мало что поняли, не так ли?» «Поясню. В этом пакетике...» Женщина достала из складок юбки маленький кулечек из вощёной бумаги. «В этом пакетике смертельный яд, который должен убить вас сегодня ночью, как ожидает доктор, и помочь, наконец, леди Анне избавиться от сердечных мук после разрыва помолвки с моим сыном». Бледная, как полотно, я встала с дивана и начала беспорядочно двигаться по комнате. «Что, черт возьми, происходит?» «Успокойтесь, мисс. Ради всего святого, вам надлежит сохранять спокойствие и рассудок, иначе нам всем грозит беда. Помните, я предупреждала вас, что ни в коем случае нельзя доверять доктору Лукасу? Он заинтересован в браке своей племянницы, но я никак не могла предположить, что леди Кэтрин пойдет на непозволительно крайние меры. Скорее всего, на карту поставлено больше, чем любовь ее дочери. Давно ходят слухи, что дела в Уилл-Лодж совсем плохи, и дом, и все земли заложены. Пристрастие сэра Мортона к картам и непродуманным финансовым аферам окончательно разорило семью. Безусловно, Мортоны тщательно скрывают свое бедственное положение под привычными масками снобизма и высокомерия. Но правда находит лазейку. Давно запланированный брак с сэром Фицджеральдом был единственным спасением от разорения и публичного позора и считался уже решенным делом. По ироничной воле судьбы на пути к спасению появились вы, мисс. Никому неизвестная особа, без денег, без связей, без положения, и все их грандиозные планы терпят крах, потому что желанный, почти состоявшийся зять теряет от вас голову. Как вы полагаете, разве смерть девицы без роду и племени может удержать их на пути к богатству? «А почему вы, миссис Фрида?» Нашла я силы спросить, но не успела до конца сформулировать вопрос, как женщина продолжила. «Потому что именно я, а если бы кто-то другой согласился посодействовать доктору, то мы бы сейчас уже не разговаривали. Я согласилась ему помочь, потому что за деньги, даже небольшие, можно уговорить любого из слуг подсыпать яд в пищу или воду. Вам завидуют, вас ненавидят. Я согласилась помочь, потому что до сих пор имею некоторую власть над Лукасом. Могу усыпить его подозрения. Вот почему вы еще живы. Но после сегодняшнего разговора я поняла, доктор более ждать не намерен. По его глазам ясно, что он заподозрил меня в лояльности и даст пакетик с ядом кому-нибудь из слуг. Вы что-то пили или ели в последнее время?» Испугавшись, я отрицательно помахала головой. Несмотря на отсутствие пищи, мой желудок болезненно сжался. «Хорошо. Не смейте прикасаться ни к еде, ни к питью, только если я сама не принесу». «Скажите, а почему вы помогаете мне, миссис Альварес?» «Неужели вы забыли, что мы друзья? А предать друга я не могу. Кроме того, я поступаю так ради счастья моего мальчика. Он искренне любит, и мой долг — сохранить вам жизнь во что бы то ни стало». Как только доктор осмелился рассказать о своих чудовищных планах, зная этого беспринципного и ни перед чем не останавливающегося негодяя, поверьте, я говорю истинную правду, имела некоторый опыт общения с ним в прошлом. Я в тот же час тайно отправила в Лондон посыльного к мистеру Коллинзу с настоятельной просьбой бросить все дела и срочно вернуться в поместье. Я не осмелилась сообщить дополнительных подробностей. Полагаю, он уже сегодня утром получил мое письмо и должен быть на пути в Торнбери. Но есть вероятность, что с курьером по непредвиденным обстоятельствам случилась задержка, и сэр Фицджеральд не будет вовремя извещен, поэтому завтрашнее утро будет вашим последним, мисс. Доктор ждать не намерен. Слишком много поставлено на карту, и до наступления темноты вам надлежит покинуть Торнбери. Я молча смотрела на нее, не зная, что ответить. Фрида взяла меня за руку и заглянула в глаза. «Не бойтесь, мисс Хелена. Все будет хорошо. Я не допущу беды. Соберите пока самые необходимые вещи, а я спущусь на кухню и приготовлю немного провизии. Вам необходимо подкрепиться в дорогу. Кроме этого, я дам денег на первое время и сопроводительное письмо для моего брата Антонио. Он живет в соседнем городе. Он позаботится о вас и поможет переправиться на материк, в Испанию. В Малаге живет остальная наша семья. Они помогут устроиться». Она предварила немой вопрос. «А что будет с ним?» «Мисс, я желаю вам только добра. Я знаю, что вынуждена подвергнуть своего мальчика страшному испытанию. Но он простит и поймет, когда узнает, что я сделала это во имя спасения. Надо покинуть Англию как можно скорее, потому что судьба ваша уже решена семьей Мортон, и если вы останетесь здесь, то их ищейки выследят вас и обязательно исполнят задуманное. Слишком высока обещанная награда». «Но сэр Фицджеральд будет искать меня. Может, мне лучше уехать на время, скрыться в надежном месте и переждать, а потом мы расскажем ему о замысле доктора». Я пыталась ухватиться за последнюю соломинку, но Фрида резко оборвала эту попытку. «Дорогая моя, вы недооцениваете изощренный ум сэра Лукаса и леди Кэтрин. Они пойдут до конца. Вы закончите свою жизнь в могиле, отравившись безобидным куском хлеба или глотком воды, или в подвале специально снятого дома, и никто не найдет вас. Мы никогда не сможем доказать причастность доктора. Мой сын безгранично доверяет ему. Лукас принимал роды у его матери и является бессменным врачом семьи. Поэтому оставим его злой умысел до страшного суда. Мы не сможем ничего добиться. Мое слово против его слова ничего не значит. Надеюсь, что на материке он бессилен. Его ядовитые паучьи лапы не доберутся до вас». «Фрида, постойте. Вы хотите сказать, что, уехав сейчас, я могу более не увидеть...» «На все воля Божья, мисс. Позвольте ему судить. И если Всевышнему будет угодно, то вы встретитесь вновь, потому что любовь перенесет любые испытания. И время, проведенное в разлуке, для нее ничего не значит. Смиритесь, моя дорогая, и положитесь на Бога. Когда вы будете в безопасности, Антонио подаст мне знак. Я сообщу Фицли обо всем, что случилось. А пока я буду вынуждена лгать во спасение. Умоляю, сохраняйте спокойствие. и не выдайте своих намерений никому в доме. Я уже не могу поручиться ни за кого из слуг. Поспешим». И с этими словами она оставила комнату. Трудно описать состояние, в котором я находилась после признания миссис Фриды. Это был ступор, невозможность осмысления реальности, неверие в происходящее со мной, нежелание принять страшную правду. Путем невероятных усилий я заставила себя двигаться, переоделась в удобное для длительного путешествия платье и взяла самое необходимое в дорогу. Приготовившись, я села у окна, безмолвно и безучастно наблюдая, как солнце катится к кромке леса. К принесенной Фридой еде и питью я не притронулась, но не потому, что боялась отравы. Просто мне было уже все равно. Смерть от яда не страшила. Убивала сама мысль о разлуке с моим любимым. Оставалась ли крошечная надежда увидеть его снова, никто не знал. Так я и продолжала сидеть, уставившись в одну точку, туда, где диск солнца зацепился за острые верхушки елей. Парк медленно погружался в сумерки. Дверь тихо открылась. Я сразу же поднялась и, не оглядываясь назад, покинула комнату. В коридоре второго этажа, на лестнице и в холле никого не было. Фрида нежно, по-матерински обняла меня. Я нагнулась. Лицо экономки было влажным от слез. «Вот письмо с пояснениями. Отдайте его Антонио лично. Ничего не бойтесь. Он позаботится о вас». Испанка на секунду замолчала, а потом взяла мою руку и быстро надела на нее тяжелое золотое кольцо. Предвосхитив мой вопрос, быстро зашептала. «Молчите и слушайте. Во имя всего святого берегите это кольцо и никогда не расставайтесь с ним. Я чувствую, в нем заключена какая-то странная сила. Она не от дьявола. Эта сила светлая. Непонятно, почему за ней охотится Лукас. Поздно он спохватился, слишком поздно. Продавши душу, разве можно вымолить прощение?» «Фрида, ради бога, я ничего не понимаю». «Тихо. Уносите его прочь, подальше от Торнбери, подальше от его дьявольских планов, темнота которых даже мне неведома. Когда-то, очень давно, когда мы любили друг друга, он был совсем другим и подарил мне кольцо в знак вечной преданности. Но время изменило моего друга. В поисках способов заполучить власть над людьми, в попытках подчинить их разум своей воле, он перешел грань дозволенного. Позволил своему эго встать над миром, подняться над Божьим правосудием. С недавнего времени он одержим этим кольцом, будто в нем находится ключ к обретению власти над миром. А может, что-то другое. Видите на его поверхности письмена? Это древние руны. Мне не довелось разгадать их общий смысл, хотя значение каждой известно. Возможно, сила не в них, а в человеке, носящем кольцо. Я редко надевала его, слишком тяжелое. А с каждым годом все тяжелее. Уносите его из этого дома и спрячьте как можно дальше. Сердцем чувствую, не должно оно вернуться к своему прежнему владельцу. Не теряйте времени. Идите. Помните, что я сказала, и хранит вас Господь. Простите меня. И прощайте. Спасибо. Мой голос предательски дрогнул. Спасибо за все, что вы сделали для меня, что были настоящим другом. Я никогда не забуду вашу доброту. Никогда не смогу забыть Торнбери. Берегите его. Скажите ему, что я буду всегда любить и помнить. В этот момент меня душили слезы. Не сказав более ни слова, быстро, не оглядываясь, я вышла и поспешила к стоящей неподалеку Марте. Верный Готлиб заботливо подсадил меня, и мы немедленно двинулись в путь. Была четверть седьмого, но в конце августа дни стали заметно короче, и уже начинало темнеть. В сопровождении Готлиба я ехала через парк, направляясь к границе поместья, где ждал брат Фриды. Что будет дальше в совершенно чужом мире? В далекой Испании мне было безразлично. Разлука с самым дорогим человеком окончательно лишила возможности продумывать будущее. Сердце мое осталось в Торнбери. Мы достаточно удалились от дома. Парк закончился. Замелькал сосновый лес, погруженный в глубокие сумерки, загадочный и опасный. Впереди послышался стук копыт, и в конце лесной тропы показался одинокий, быстро приближающийся всадник. Готлиб взволнованно осадил лошадь и попросил меня остановиться. Несколько мгновений мы тревожно вглядывались в темноту. Каким-то неземным чутьем я поняла, что там, в конце дороги, мой хозяин. Он все-таки успел. Письмо пришло вовремя. Бросив все дела, он поехал назад. Он успел. Мое сердце затрепетало в груди от радости. Я спрыгнула на землю и побежала ему навстречу, не слушая предостерегающих криков Готлиба. Вот и все. Все закончилось. Весь ужас позади. Он тот храбрый рыцарь, которого я рисовала в своих детских мечтах. Он спасет меня, потому что я в сказке. А в сказке все всегда заканчивается хорошо. Я бежала к нему навстречу и видела, как он остановил лошадь, спешился и с радостным криком «Эллен!» бросился навстречу. И в тот момент, когда мы уже протянули друг к другу руки, мир искривился в магическом зеркале, поплыл в дурмане, напоенный волнами сладкого, завораживающего аромата. Я огляделась. «Не может быть!» Слева от меня в низине стоял усыпанный пышными гроздьями дикий боярышник, цветущий в конце августа. Вечно цветущий проклятый куст. Понимая, что сейчас произойдет, я посмотрела в отчаянии на Фицджеральда. Воздух вокруг уже начал уплотняться, впитываться в кожу. Появился знакомый нарастающий металлический звон в ушах. Запах цветов душил, становился невыносимым. Голова поплыла. Из последних сил, протянув к любимому руки, я закричала: «Я не хочу уходить!» Испуганное лицо Фицджеральда заслонило весь мир. Я видела его испуганные глаза, видела, что он кричит мне в ответ, но уже не слышала ни единого слова. Жаркий воздух облепил тело непроницаемым панцирем, и свет медленно померк. Следующим звуком, вернувшим меня к жизни, был пронзительный вой сирены. В нос ударил резкий запах аммиака. Сознание скачком вернулось, и, распахнув глаза, я увидела два склоненных надо мной силуэта. «Говорю тебе, Михалыч, обкуренная она. Посмотри, взгляд не фокусируется. Мой сосед работает осветителем в «Лебеде». Так он рассказывал, что артисты после репетиции вечно косяк забивают. Отходят от роли, блин. Так и это накумарилась. И как была в реквизите, пошла по парку бродить». Дослушав непонятную фразу, я осознала, что она на русском языке. Испугавшись, закричала громко и отчаянно и попыталась встать, но ватное тело не слушалось. Мужчины с обеих сторон с силой прижали меня к земле и приказали не двигаться. Мое обезумевшее лицо их встревожило, и, полагая, что у меня начинаются галлюцинации, один из них открыл медицинский чемоданчик и начал искать ампулу с лекарством. Я хрипло выдавила давно забытые слова. «Не надо колоть. Скажите, где я? Какой сейчас год? Какой город?» Мужчины переглянулись, с изумлением посмотрели на меня. Тот, что помладше, с кривой усмешкой ответил: «Ялта!» Второй добавил: «С утра была Москва. А вы где планировали оказаться после полетов наяву? А год все тот же, 2009-й. Беречь себя надо, дамочка. Здоровье беречь, да и реквизит тоже. Смотрите, как изморались. Мы вас в театр сейчас подбросим. Вы переоденетесь, документики возьмете, а уж потом решим, что делать». Вот и все. Вот и все. Game over. Игра окончена. Вернулась. Я рассмеялась горько и обреченно. «Все правильно. Ты снова в реальном мире, где сказкам не место, где Золушки не выходят замуж за принцев и не живут долго и счастливо». Я очнулась от прекрасного волшебного сна, который неумолимо отдалялся, безвозвратно исчезал, напуганный лаем собак, запахами прелой травы, холодной и влажной земли, переговорами по рации, звучавшими из внутреннего кармана одного из врачей и шепотом собравшихся вокруг зевак. Слез не было. Постепенно силы вернулись. Голова продолжала кружиться, но я попыталась встать. Врачи помогли подняться на ноги. Стараясь говорить медленно, хотя язык все равно заплетался, я попросила их вести меня не в театр, не в больницу, а домой. «Пожалуйста, меня дочка давно ждет, она совсем маленькая». Санитарам самим не очень-то хотелось связываться с наркоманкой и оформлять ее неизвестно куда, то ли в психлечебницу, то ли в наркологию. Баба с возу кобыле легче. Очухалась, так пусть домой идет, меньше забот. Поняла я мысли молодого медбрата и с надеждой взглянула на врача. «Окей, барышня, если недалеко живете, подбросим. Опасно под кайфом по ночному парку гулять. Если бы не собачники, которые нас вызвали, пролежали бы вы под кустом до утра и умерли бы от переохлаждения. Сегодня ночью, как ни странно, заморозки обещали», — проворчал Михалыч. Врач с санитаром помогли мне забраться в машину скорой помощи и принудительно уложили на каталку. Автомобиль медленно вырулил из потемневшего парка на Ленинградское шоссе. В «Газели» работало радио. Как давно я не слышала его. Начался выпуск новостей. Голос ведущего бодро продекламировал. «Дорогие радиослушатели, передаем последние вечерние новости. Сегодня, 20 мая, с официальным визитом в Москву прибыла делегация...» В этот момент безумие охватило меня с новой силой. Судорожно вцепившись в поручни каталки, я закричала. «Постойте, что он сказал? Какое мая? Скажите, что он сказал? Какое сегодня число?» Санитары с изумлением уставились на меня. Молодой отчаянно закашлялся, будто в горле у него встал ком, и обратился к коллеге. «Михалыч, прости, я ошибся. Надо в дурку оформлять. Сейчас диспетчеру наберу». «Нет, ради всего святого!» Я схватила молодого санитара за рукав. «Умоляю, не звоните, все хорошо, я спокойна, видите?» Я постаралась говорить как можно убедительнее. «Просто скажите, какое сегодня число? Я не расслышала. Это очень важно!» Михалыч мрачно просканировал меня взглядом и с тяжелым вздохом произнес: «С утра было 20 мая. А по-вашему, какое сегодня? 31 декабря? Я похож на Деда Мороза?»